Я входила в бизнес-центр «Волна» с сильно бьющимся сердцем. Я давно не была в офисе ОМР, и многие интересные дела прошли мимо меня. Андрей тщательно оберегал мой покой. И вот я все-таки получила доступ в святая святых. Хотя мой любовник и босс сдался не без боя. Ему пришлось признать, что я продвинулась в своем расследовании, предоставила в распоряжении Карпухина полезные сведения, а потому имею право здесь находиться. Не последнюю роль сыграло и то, что в делах убитого Тимура Симагина и пропавшей Татьяны Цыпко наметилась связь. Андрею ничего не оставалось, кроме как позволить и мне участвовать в саммите. У меня создавалось ощущение, что он обернул меня в теплый кокон и боится, как бы что ни просочилось снаружи, внутрь, и не побеспокоило меня. Я была так рада видеть членов отдела, что обняла их всех, даже патолога-анатома Леонида Кадреску, у которого прикосновения посторонних вызывали ужас на грани обморока. Тем не менее, он вошел в положение и терпеливо вынес экзекуцию. Выглядел Кадреску отменно, как всегда. Я украдкой окинула свою расплывшуюся от беременности фигуру в большом зеркале на стене. Сравнивать нас глупо. В конце концов, Леонид — мужчина, причем мужчина-атлет, почти двухметрового роста. Однако мы практически одного возраста, а он выглядит лет на 10 моложе. Кожа его всегда загорелая, даже зимой. Прическа — волосок к волоску. И волоски эти удивительным образом удерживаются на голове в строго вертикальном положении, игнорируя законы земного притяжения. Черные глаза, почти лишенные зрачка, всегда смотрят мимо собеседника или, скорее, сквозь него. Встретиться с Кадреску взглядом представлялось делом крайне затруднительным. Лицо Леонида обычно хранит скучающе презрительное выражение, и тех, кто его совсем не знает, данный фактор может отпугнуть. А для того и предназначено это выражение. Леонид не любит общения. К счастью, по работе ему в основном приходится иметь дело с молчунами. Никита заключил меня в медвежье объятие. Этот парень, воспитанник Андрея и почти что его сын, нравился мне всегда. Думаю, это чувство взаимно. Во время войны в Осетии Андрей спас ему ногу, а, возможно, и жизнь, ведь если бы он не заставил начальника полевого госпиталя отправить поисковую бригаду в разрушенный бомбежкой квартал, Никита мог так и остаться под завалом. Я заметила, что он уже не опирается на трость. Честно говоря, я и раньше подозревала, что финн с палочкой всего лишь уловка, чтобы нравиться девушкам. Вид симпатяги парня, у которого имеется легкий физический недостаток, неизменно вызывает у них чувство доверия и желание помочь. Вика налетела на меня, как маленький цунами, и повисла на шее. «Викусь!» — пробормотала я, с трудом отрывая девушку от себя. «Я и так ношу в себе несколько лишних кило. Ты, конечно, легкая, но...» «Ой, Агния, простите!» — вспыхнула она, отчего ее светлая в чудных веснушках кожа стала похожа на спелый редис. «Я и забыла!» «Как ты могла забыть?» Укоризненно покачал головой подошедший Павел Кобзев. «Наша Агния ведь чуток поправилась. Но вы знаете, я всегда предпочитал пышные формы». Он смущенно чмокнул меня в щеку. Почувствовав его колючую бороду на своей коже, я ощутила, что после долгого отсутствия снова нахожусь в кругу друзей, единомышленников и чего уж кривить душой более или менее ровесников. В последние месяцы, за исключением работы, я общалась все больше с молодежью, Дэном, Денисом и Шуриком. И теперь мне было приятно оказаться в компании людей постарше. В общении с молодняком нет ничего плохого. Напротив, это даже подстегивает и заставляет сбросить с десяток лет. Но оно же и напрягает, так как в молодежной среде я всегда чувствую, что на меня смотрят, как на старшего товарища, в ожидании совета и принятие на себя ответственности. Молодые, сами того не сознавая, вытягивают из меня жизненные соки. Может, я сама в этом виновата? Повышенное чувство ответственности заставляет меня выступать в роли наседки. Сколько бы Андрей и другие не твердили, что Дэн, Денис, Вика и Шурик — взрослые люди, способные сами отвечать за свои поступки, я никак не могу отделаться от мысли, что мой долг — хранить и защищать их. С Карпухиным мы обменялись кивками. В конце концов, виделись недавно. Его любимец Павел Трофименко пришел с ним. С тех пор, как подполковник получил повышение, он мог спокойно усесться в кресло и заставить других топтать землю. Однако он этого не сделал и продолжал заниматься самыми сложными делами, не перепоручая их подчиненным. Иногда мне казалось, что он боится заржаветь, стать одним из тех высоких полицейских чиновников, непригодных к настоящей сыскной работе, которых сам так презирал. «Ну, все в сборе?» — спросил Андрей, оглядев нас. Я невольно проследила за его взглядом. Когда формировался отдел, это был всего лишь смелый эксперимент, призванный создать своего рода посредническую организацию между органами следствия и комитетом по здравоохранению в делах, касающихся медицинского сообщества. Теперь, насколько мне стало известно, подобные отделы возникли и в других больших городах. Странно осознавать себя одной из первопроходцев. «Артем Иванович, давай», — пригласил между тем Андрей, и Карпухин встал. Подполковник не отличался высоким ростом, и тем не менее его крепкая фигура выглядела внушительно. «Вы, вероятно, в курсе того, что в отдел обратилась некая дама с просьбой разыскать ее дочь. Я с самого начала был против», — прервал подполковника Павел Кобзев. «Когда Андрей рассказал мне об этом, я посоветовал ему не обнадеживать женщину и переадресовать ее, кому положено. Если помнишь», — мягко вмешался Андрей, «ее уже несколько раз отправляли по разным адресам. И не по одному, никакой помощи не оказали. Доброта тебя погубит», — безнадежно вздохнул психиатр. «На самом деле», — вновь заговорил Карпухин, «удивительно, что все сложилось именно таким образом. Я имею в виду то, что Андрей взялся за дело, которое вроде бы не имеет отношения к ОМР. До определенного момента у меня и мысли не возникало, что оно может оказаться связано с одним из моих расследований». «Неужели?» — переспросил Никита. «Я расследую убийство беременной женщины. Ее дело передали мне, так как генерал посчитал, что местные ребята не справятся с ним на 100%. «А надо непременно на 100?» — приподнял густую бровь Кобзев. «Угу», — буркнул подполковник. «Вон Агния в курсе». «Да», — кивнула я, радуясь возможности показать всем собственную осведомленность, несмотря на долгое отсутствие. «Кажется, отец погибший, приятель вашего генерала?» «Не совсем. На самом деле не отец, а дед по материнской линии». «Вы сказали, жертва была беременна?» — уточнил Никита. «Да», — ответил за подполковника Леонид. «Я проводил повторное вскрытие, хотя в нем, в общем-то, необходимости не было. Несмотря на то, что первый раз работал провинциальный патолог, к его отчету мне почти нечего добавить». Для тех, кто знал Кадреску, эти слова звучали невероятно высокой оценкой коллеги. Леонид не стеснялся в выражениях, когда замечал хотя бы малейший признак недобросовестного отношения к работе. «А потом», — продолжил Карпухин, — «в больницу Агнии в тяжелом состоянии поступила еще одна молодая пациентка, также беременная». «Ее тоже пытались убить?» — спросил Никита. «Нет, она попала под машину на шоссе, недалеко от того места, где ранее обнаружили труп Дарьи Семеновой». «Занимательное совпадение», — отметила Вика. «Не вы ли всегда говорите, Артем Иванович, что совпадений не бывает?» «Верно», — кивнул подполковник. «То, что принято считать совпадениями, на самом деле всего лишь следствие недостатка знаний». «С ребенком все в порядке?» — спросил Никита. Его спасти не удалось, да и сама девушка все еще в тяжелом состоянии. «Как я понимаю, Агния, изменений пока нет?» «Верно», — ответила я, «но она, по крайней мере, стабильна». «Что ж, и то ладно», — пробормотал Никита. Я заметила, что хоть у него самого детей пока не было, Никита любил малышей и с особым трепетом относился к беременным женщинам. Вот и в его взгляде, устремленном на меня, я ловила почтение, словно парень видел во мне этакую Мадонну с будущим младенцем. Признаться, мне даже становилось неудобно, ведь сама я вовсе не считаю процесс рождения детей таким уж таинством. Слава богу, знаю о нем все до мельчайших деталей. «Спасибо Агнии», — говорил между тем подполковник. «Она выяснила много интересных фактов в отношении Прокопенко, таких, которых не удалось добиться моим оперативникам по причине молодости и, прямо скажем, глупости. Не все понимают, что запугивание свидетеля приводит к результатам противоположным, ожидаемым. Кроме того, они и разговаривать-то с людьми толком не умеют, деятели эти. А ведь беседа — самый верный способ выяснить детали. Агния владеет этими приемами в совершенстве и выяснила, что Илона Прокопенко, забеременев, решила отдать ребенка на усыновление в агентство «Второй шанс». Это была неприкрытая лесть. Но я испытала прилив благодарности к говорившему за то, что он повысил мой статус в глазах присутствующих. «Продать, другими словами», — уточнил Кобзев. «Я лично встречался с генеральным директором «Второго шанса» Юлией Кравчук», — ответил на это подполковник. «И она пыталась убедить меня в том, что денежный вопрос в делах между ними и будущими мамашами отсутствует». «Ага», — хмыкнул Леонид. «Держи карман шире». «Полностью с вами согласен», — склонил голову Карпухин. «Однако на данный момент у меня нет доказательств обратного». «Сестра Илоны», — вмешалась я, — «сказала, что речь шла о крупной сумме, иначе девушки не обратились бы во второй шанс». «Скорее всего, дама лжет», — согласился подполковник. «Она же понимает, что иначе, как торговлей людьми, их деятельность не назовешь, а все ее песни о юридической, социальной и медицинской поддержке рожениц и усыновителей — детский лепет. Тем не менее, это не самое главное». «И что же тогда главное?» — удивился Никита. Кравчук не пыталась отрицать, что Илона Прокопенко действительно к ней приходила. Это, честно говоря, явилось для меня сюрпризом. Я-то полагал, что она попытается меня обмануть. «И в чем проблема?» — спросил Кобзев. «В том, что сделка так и не была заключена. Илона пропала, и директор заверила меня, что не смогла с ней связаться». Карпухин сделал эффектную паузу, наслаждаясь произведенным его речью эффектом. Затем он вновь заговорил. «А теперь, чтобы все стало ясно, позвольте мне вернуться к делу, с которым обратилась к Андрею госпожа Елена Цыпко. Она пришла в офис ОМР по наводке какого-то ушлого следователя, отнюдь не сгорающего от желания приумножить пачку дел на своем столе. Он долго втирал очки пострадавшей, а потом попросту отослал ее к Андрею, сказав, что если ее давно совершеннолетняя дочь действительно пропала, то по врачебным каналам разыскать беременную женщину будет гораздо легче». «Умно», — усмехнулся Никита. «И что нам делать? Сесть и обзвонить все женские консультации, поликлиники и роддома? Да этот следователь хотя бы в курсе, сколько в Питере подобных мест». «К счастью, заниматься этим Андрею не пришлось», — ответил Карпухин. «Опять же, благодаря Агнии. Она дала нам несколько интересных ниточек. Выяснилось, что даже мать Цыпко не знала, кто отец ребенка ее дочери. Татьяна всегда была женщиной скрытной и ни с кем не делилась личными проблемами. Однако коллега по работе сообщила, что передала Цыпко брошюру и журналы, выпускаемые неким, скажем так, сообществом под названием «Родуница». «Альтернативные роды какие-нибудь?» — лениво поинтересовался Леонид. Он сидел с прикрытыми глазами и поднимал веки лишь затем, чтобы что-то сказать. Со стороны могло показаться, что его вовсе не интересует происходящее. Но такое впечатление было бы абсолютно ложным. Трудно найти более внимательного слушателя, нежели Кадреску. «Верно», — подтвердил Карпухин. Агния звонила туда, представившись дамой в положении, желающей воспользоваться их услугами. «И что?» — спросил Шурик. «Да ничего», — пожала я плечами. Пригласили прийти и дали адрес. «А Вика по этому адресу смоталась как раз вчера», — добавил подполковник. «Инкогнито. Расскажи-ка нам, что ты там обнаружила?» «Обычный офис, расположенный на первом этаже многоквартирного дома по соседству с продуктовым магазином «Дикси» и салоном сотовой связи», — пожала плечами Вика. «И они занимаются организацией родов?» Глаза Леонида впервые за все время широко распахнулись. Я задала администраторше тот же вопрос. «Администраторше?» — переспросила я. «А как же врачи, акушерки и так далее?» Она пояснила, что сам поселок, в котором расположена Радуница, находится в Ленинградской области, на свежем воздухе, а здесь они всего лишь принимают потенциальных клиенток. «А что насчет Татьяны?» — задал вопрос Андрей. Его, по-видимому, мучило то, что хотят Цыпко, и обратилась прямо к нему. Заниматься ее делом пришлось мне. Оставим за скобками тот факт, что я самовольно взяла на себя данное бремя. Вика не могла задавать такие вопросы, ведь это вызвало бы подозрение. «Окажись, Радуница причастна к случившемуся с нашими потерпевшими», — ответил подполковник. «Так надо съездить в эту Радуницу и перетряхнуть там все», — воскликнул Никита. «Экий ты скорый», — неодобрительно покачал головой подполковник. «Перетряхнуть? На каких основаниях? Никто не может утверждать, что все женщины действительно туда обратились. Да, у Татьяны нашлись брошюры. В компьютере Дарьи обнаружилась закладка с сайтом Радуницы. Но связь Илоны с ней не установлена. Гендиректор второго шанса дала мне несколько буклетов конкурентов, и среди них я нашел нашу организацию, одну из десятка других. Где тут спрашивается очевидная связь, на основании которой можно было бы с чистой совестью вламываться в Радуницу?» «А зачем обязательно вламываться?» — удивилась я. «Разве нельзя просто поехать туда и поговорить с руководством?» «Можно, конечно», — согласился Карпухин. «Вам ни о чем не говорит то, что офис и сама организация расположены в разных местах. Вы имеете в виду, они не допускают к себе, кого попало?» «Вот именно. Они проверяют людей. И это значит, что попасть на территорию заведения будет непросто. Потому-то я и в офис сходить Вику попросил, а не Трофименко, к примеру, отправил. Помнится, тело девушки нашли за городом?» Вновь напомнила о себе Леонид. «И та вторая также попала в ДТП где-то там». «Точно», — кивнул подполковник. «Но мы пока даже не знаем, где расположена Радуница». Администраторша отказалась дать Вике адрес, мотивируя тем, что среди женщин, обратившихся к ним, есть те, кто скрывается от мужей-извергов или родителей, которые предпочли бы, чтобы младенцы не появились на свет. Она сказала, что Радуница не просто оказывает помощь в родовспоможении, но и помогает молодым матерям с детьми адаптироваться и найти временное убежище. «Просто ангелы какие-то, честное слово», — фыркнул Леонид. «Согласен. Без разрешения сверху мы не имеем права надавить на администраторшу-стрелочницу. А если даже, допустим, воспользоваться соответствующими каналами, в конце концов, ведь это генерал подрядил меня заниматься делом Семеновой. Все равно я не вижу, как мне удалось бы выцарапать из тамошней братьи правду. А как насчет того, чтобы пригрозить бдительной администраторше проверкой из комитета по здравоохранению?» — предложил Леонид. «С формулировкой оказания некачественных медицинских услуг. Проблема в том, что Радуница зарегистрирована как общественная, а не медицинская организация. Мы проверяли в реестре. Они всегда смогут отмазаться, сказав, что всего лишь оказывают роженицам моральную поддержку, а роды не принимают. Или, скажем, приглашают лицензированных акушеров-гинекологов, когда приходит время. Короче, дохлый номер. Более того, даже если бы удалось доказать, что деятельность по родовспоможению имеет место, необходима хотя бы одна жалоба, чтобы возбудить расследование, а таковых у нас нет. «И что же делать?» — огорченно спросила я. «Будем думать», — крякнул Карпухин. Но я видела, что пока ему нечего предложить. «Вы не сказали о банковском счете, товарищ подполковник», — напомнил ему Трофименко. «Ах да, разумеется. Интересный факт. Павел получил информацию о том, что в квартире погибшей Семеновой находилась крупная сумма денег. При обследовании она не была обнаружена. Кроме того, подруга жертвы утверждает, что у Дарьи имелся счет в банке, куда ее отчим регулярно переводил деньги. И что?» — спросила я, подавшись вперед, заинтригованная новой информацией. «Счет был недавно закрыт. То есть Дарья обнулила счет перед тем, как исчезнуть? В том-то и дело, что это произошло после того, как ее тело нашли. Это значит, что начала Вика, но подполковник не позволил ей закончить. На самом деле это может означать все, что угодно. К примеру, счет закрыл кто-то из родственников. Мы сейчас это выясняем. Если же нет, то Семенова могла сделать это удаленно. В любом случае, мы имеем право выяснить, кто и как произвел эту денежную операцию, так как речь идет об убийстве владелицы счета». На короткое время в помещении повисла тишина. «Вы тут упоминали имя Татьяны», — начал Леонид и замолчал, пытаясь припомнить фамилию. «Цыпко», — подсказала я. «Вот-вот», — закивал он. «С ней-то как?» «А», — протянул Карпухин, — «это и в самом деле интересно. Во-первых, Татьяна звонила матери. Всего однажды, но женщине показалось, что дочь просила о помощи. Она не успела ничего толком сказать. Разговор прервался. Номер телефона, с которого звонила Татьяна, не определился, но его можно попытаться выяснить через телефонную компанию. Этим сейчас занимаются мои ребята. Для того, чтобы объяснить, что именно заинтересовало нас больше всего, мне придется рассказать историю, довольно неприятную, которая касается наших общих знакомых». И Карпухин вкратце изложил ситуацию с убийством Тимура Семагина и робингудской выходкой Дэна, Дениса и Шурика. «И вот», — закончил он, — «Агнии вдруг звонит Цыпко и истерично вопит о том, что к ней вселяются новые жильцы. Оказывается, не в силах сдерживаться, вмешалась я в его речь, квартира была оформлена на мать и дочь в равных долях, и доля Татьяны каким-то образом стала предметом купли-продажи. Кстати, в первую нашу встречу Цыпко упомянула, что не может найти документы на квартиру, но я не думала, что история получит такое продолжение. Но что ж тут удивительного?» Пожал плечами Никита. «Если Татьяна, как вы утверждаете, решила порвать с матерью всяческие отношения, о чем говорит ее поспешное бегство из дома, то она вполне могла воспользоваться своим правом». «Да», — кивнула я. «Но проблема в том, что на документах в качестве продавца стоит подпись вовсе не Татьяны Цыпко». «А чья же?» — недоуменно спросил Никита. «Тимура Семагина, нашего покойника», не выдержав, выпалил Денис. «Вот так расклад», — взвизгнула Вика, тряхнув разноцветными дредами. «Но о чем же это говорит?» «Пока не знаю», — поджал губы Карпухин. «Фактов много, но связь между ними еще надо установить. Как только получится, дело можно считать решенным. А пока вот что у нас есть. Татьяна Цыпко, Дарья Семенова и Илона Прокопенко были беременны. У всех девушек имелись проблемы с семьями, и все они исчезли без следа. Похищение можно исключить. Все трое взяли свои любимые вещи, деньги и драгоценности. Илона Прокопенко обращалась в агентство по усыновлению «Второй шанс». Две другие девушки интересовались организацией «Родуница». «Так, младший лейтенант, что еще?» — обратился он к Трофименко, безмолвно внимавшему словам начальника. В двух случаях из трех внезапно всплыли денежно-квартирные вопросы. С готовностью ответил паренек. «Верно», — кивнул подполковник. «И еще кое-что. Мне передали дела о двух убийствах. Вернее, убийство как таковое всего одно, а другая жертва была найдена в озере. Скорее всего, утонула прошлой весной, когда пыталась перейти озеро по тающему льду. Обе женщины, судя по результатам вскрытий, недавно родили. А почему эти два дела передали вам?» — поинтересовалась я. «Места обнаружения трупов близки к тому, где нашли Семенову, но все же не настолько близки, чтобы сузить круг поиска подозреваемых. Между жилыми пунктами имеются довольно большие территории, на которых никто не живет. Там ведется вырубка леса, а также расположена военная база. Вот этот последний фактор, боюсь, здорово нам помешает, ведь военные не любят, когда в их дела вмешиваются гражданские. Кстати, утопленницу нашли как раз неподалеку от части. В данный момент мы пытаемся выяснить, не было ли по городу и области похожих преступлений, а также нет ли в розыске беременных женщин, которые так и не были обнаружены. А пока, — впервые заговорил Андрей, — что нам делать? Пока будем считать главным подозреваемым агентство по усыновлению «Второй шанс», — вздохнул подполковник. В любом случае, с ними не все в порядке. В коридоре меня нагнала Вика. «Агния», — сказала она, — «надо поговорить. Можете уделить пару минут?» «Да, конечно». Оглянувшись, я увидела, что Андрей беседует с Карпухиным, и поняла, что это займет некоторое время. Мы присели на диванчик у окна. «Я знала о том, что случилось с Тимуром Семагиным», — сказала девушка, ковыряя носком голубой балетки цементный пол. Она по-прежнему была похожа на подростка, хотя Вике, по моим подсчетам, уже исполнилось 22. Возможно, такое впечатление создавалось из-за ее пристрастия к многослойной и многоцветной одежде, а также своеобразной прическе, по которой девушку легко выделить из самой пестрой толпы сверстников. «Денис рассказал о том, что они с ребятами сделали», — продолжала она. «Как думаете, если он будет утверждать, что действовал один, в смысле Дэна и Шурика, не привлекут?» Я внимательно посмотрела на Вику. Она не поднимала глаз, но я видела, что на ее светлой коже выступили красные пятна. Верный знак смущения. Что-то было в ее голосе, когда она произнесла имя Дэна. Может, я и ошибаюсь. Когда-то я сама их познакомила. В то время Дэну нравились девушки постарше, и я, признаться, надеялась, что Вика отвлечет его внимание от великовозрастных дамочек. Мои надежды не оправдались. Дэн относился к Вике с братской любовью, но не более того. Затем мне показалось, что она положила глаз на Дениса, что неудивительно, он весьма привлекательный молодой человек. Но и там я не дождалась результата, что очень обидно. Вика достойная девочка, суперумная и с добрым сердцем, что в наши дни встречается не столь уж часто. «Почему ты спрашиваешь, Викусь?» — задала я осторожный вопрос. Она не сразу ответила, а когда все-таки заговорила, ее голос звучал зло. «Денис такой горячий, правда? Он постоянно втягивает всех в неприятности. А Дэн, он ведь никогда не решился бы на такое, если бы не Денис, верно?» Насколько мне известно, Вика, инициатором всей этой бучи был именно Дэн, вздохнула я. Мне неприятно было это признавать, но против фактов, как говорится, не попрешь. Роль Дениса в данной ситуации Викой сильно преувеличена. «Не может быть», — упрямо возразила Вика. «Это вполне в духе Дениса — избить кого-то до полусмерти. Ты что, веришь в то, что ребята приложили руку к смерти Семагина?» — изумилась я. «Нет, конечно», — замахала руками Вика. «Ни один из них не смог бы. Вернее, мне кажется, Денис бы смог, но... Но что? У него не было на это никаких причин. Знаете, Агния, у Дениса иногда такой взгляд. Ты хочешь сказать, что у него взгляд человека, способного на убийство? Нет, я не... Черт, да я не знаю, Агния. Знаю только, что в нем как будто живут сразу две личности. Как... Помните доктора Джекиля и мистера Хайда? Разумеется, я помнила это произведение. Когда-то зачитывалось им. Доктор Джекиль поставил эксперимент, пытаясь отделить хорошее в себе от плохого. В результате образовалась вторая личность по имени мистер Хайд. Беда в том, что постепенно злое начало, которое олицетворяло эта новая личность, взяло верх, и доктору Джекилю пришлось совершить самоубийство, чтобы уничтожить зло. Почему Вике пришло в голову такое сравнение в отношении Дениса? «Вика, по-моему, ты преувеличиваешь», — сказала я озадаченно. «Да, Денис сильный, и он, допускаю, несколько более агрессивен, чем следовало бы, но отнюдь не злодей». «Да кто говорит, что злодей?» — перебила Вика. Она произнесла эту фразу так громко, что Андрей и Карпухин, прервав беседу, посмотрели в нашу сторону. «Я только боюсь», — понизив голос, добавила она, «что Денис плохо влияет на Дэна. А теперь они еще и живут вместе, в вашей квартире». Я сочла за лучшее не реагировать. У меня были на то все причины. Во-первых, я люблю Дениса, и он отвечал мне взаимностью. Наши отношения мало отличались от отношений матери и сына, и я вряд ли смогла бы относиться к нему лучше, будь он мне родным. Во-вторых, и я, и Дэн обязаны ему жизнью, а этот долг словами не оплатишь. «Дэн совсем мне не звонит», — вдруг пожаловалась Вика изменившимся голосом. Сейчас она походила на обиженную школьницу, оставленную злой учительницей после уроков. «А он что, раньше звонил часто?» Слова девушки явились для меня откровением. «Вот это да! Думаешь, что все знаешь о собственном ребенке. А он, оказывается, скрывает, что общается с Викой. С другой стороны, это многое объясняет». У меня отлегло от сердца. Что ж, Вике кажется, что Дэн пренебрегает ею в угоду дружбе с Денисом, и она злится. «Агния, ты готова ехать?» Андрей стоял над нами с плащом, перекинутым через руку. «Да», — улыбнулась я, отвечая на его встревоженный взгляд. «Мы уже закончили».